Анна Каренина. Невеста королевича. Из серии книг Эренвелл. Однотомники. Пролог. Отец, как вы себя чувствуете? Красивая черноволосая девушка склонилась у постели. Я ухожу. Глухой кашель перебил речь лежащему мужчины. Хотелось бы погибнуть в бою, как подобает Афиру, правитель Афирата. Но великий распорядился иначе. Главное божество Синама. Не говорите так, отец. Дорожки беспомощных слез заблестели на лице юной Феерины, дочери Афира. Айше, наша любимая дочь. Прикрыв глаза, тяжело вздохнул правитель. «С моей смертью на твои хрупкие плечи упадет весь Афират. Государство в составе Синама. Не выдержит тебе этой ноши в одиночку. Жаль, не успел выдать тебя замуж, чтобы ты была под защитой». «Отец мой, вы поправитесь. Великий не допустит гибели нашей страны». «Позови верховного визиря. Надо записать последнее наставление. Брат твоей матери поможет тебе». Слуги бесшумно отворили резные двери. Айше тихо покинула покои отца. А на смену ей пришел визирь Мехет. Высокий, крепкий мужчина, со взглядом коршуна, всегда пугал племянницу. Вот и сейчас он проследовал, словно не заметил девушку, только порыв воздуха качнул тоненькую фигурку. «Считает меня недостойной, ведь я женщина, а не благородный муж. Если отца не станет, то горько придется и мне, и всему Афирату». Через некоторое время Мехет отыскал Айше в благоухающем саду. Феерина сидела под раскидистой смоковницей, чьи грозди сочных плодов привлекали ос. «Наш Афир Марат с каждым днем хуже себя чувствует. Визирь не стал юлить. Он распорядился о твоем браке. Нужен наследник. Лишь таким образом можно сохранить Гарфер, главный Афират Синама». Айше присела в почтительном поклоне. Перечить не позволяло воспитание. Девушка с детства знала, что станет женой Афира, украшением его короны и матерью старшего сына. Однако сейчас не было претендентов на ее руку во всем бескрайнем Синаме. Конфедерации, состоящей из 8 афиратов, каждый из которых представляет собой отдельное государство. Страшное событие, произошедшее недавно, убило всех шафиров. Сыновей Афира. Нет больше наследников у некогда великих династий. 53 имени вырезали на могильных плитах, а рыдания их матерей и сестер слышатся до сих пор.